Глава 37. Где дракон подчинился мне. Кайвин ушел. Бросил меня в часовне. Хорошо, у нас не свадьба. Наверное, первая брошенная женщина во время расторжения брака. Мы со жрецом переглянулись. На его лице читался немой вопрос, что это было. Если он ничего не понимает, то я и подавно. Грифс и тот недоуменно хмурился. Благо, ждали мы недолго, минут 5 от силы. И вот Кайвин вернулся. Судя по сбившемуся дыханию, спешил. Но, войдя под своды часовни, замедлился и приблизился к алтарю чинным шагом, подчеркивая важность момента. У меня не было версии, куда и зачем он уходил. Вообще ни одной. Поэтому, когда Кайвин протянул ко мне руку, я не сразу поняла, она не пуста. А увидев, что он держит, похолодела. Серебристый блеск граней браслета вызывал у меня одно желание — бежать без оглядки. Кайвин держал узы подчинения. Клятый браслет, что заставил меня работать на Инквизитора. Зачем Кайвин его принес? Хочет меня подчинить? Я не понимала, что он может мне внушить. Мы и так расходимся. Я добровольно отказываюсь от метки. Что еще ему нужно? Я попятилась от Кайвина и от алтаря. Скорее снова подамся в бега, чем допущу, чтобы на меня еще раз надели этот браслет. Хватит с меня. Не позволю собой управлять. Но прежде чем меня окончательно накрыла паника, Кайвин произнес: «Бери». И тут до меня дошло. Он предлагает браслет мне. Не надеть, а взять. Зачем? Пока загадка. Осторожно потянувшись, я тронула браслет кончиками пальцев. Теплый. Кайвин согрел металл в руке. Пока он не передумал, я сцапала браслет с его раскрытой ладони. Пусть лучше будет у меня, так спокойнее. Жрец с молчаливым интересом наблюдал за происходящим. Грифс тоже. Никто пока не понял план Кайвина. Я и сама терялась в догадках, а потому спросила. «Что дальше?» «Надень его на меня», — предложил Кайвин, подставив запястье. «У меня от удивления пропал дар речи. Он серьезно?» Похоже, пока Кайвин бегал за браслетом, он упал и ударился головой. У него сотрясение не иначе. Кто в здравом уме будет использовать на себе узы подчинения? Видя мое замешательство, Кайвин пояснил. «Ты не веришь в мои чувства, считая, что их внушила метка. Я понимаю твои сомнения, но не могу их развеять. Слов и даже поступков недостаточно. Все это можно списать на метку. Я и сам не до конца разобрался в собственных эмоциях. Я долго думал, как же все проверить, и вспомнил об артефакте подчинения. Я все еще ничего не понимаю, призналась честно. Как браслет поможет разобраться в чувствах? Он создан для другого. Для подчинения, не для любви. А вот как, улыбнулся Кайвин. Ты наденешь на меня браслет и прикажешь не прикасаться к тебе, пока я тебя не полюблю. Если у меня нет чувств, то я не смогу тебя даже поцеловать. Но если есть... «То браслет тебе не помешает», — пробормотала я. До меня начало доходить. Кайвин придумал простой, но гениальный план. Я отдала должное его изобретательности. Все-таки мужчины, когда хотят близости, способны на многое. И явно лучше соображают. Мне бы такое в голову не пришло. Я вопросительно покосилась на жреца. Принимать такое решение в одиночку было страшно. Хотелось посоветоваться. «Может сработать», — кивнул жрец. «И ты еще думаешь?» — фыркнул Грифс, хотя его мнение я как раз не спрашивала. «У тебя уникальный шанс доподлинно выяснить, любит тебя мужчина или нет. Да любая другая женщина убила бы за такую возможность». Я передернула плечами. «А ведь дух прав. Возможности правда уникальные. В конце концов, я ничем не рискую. Не любит Кайвин, расторгну брак и сотру метку. Любит. На это я пока не поняла, как реагировать». Это почти гадание на ромашке, только со 100% верным ответом. Причем все риски берет на себя Кайвин. Если что, браслет навечно останется на его руке, не на моей. Даже не верилось, что он пошел на такой шаг. А если я обману и пожелаю передать трон дневному роду? Ему ведь придется подчиниться. «Ты настолько мне доверяешь?» — удивилась я вслух. «После всей той лжи, что была...» «Нет», — честно признался он. «Но я хочу доверять, потому что без доверия истинная пара невозможна». «Так это проверка», — приподняла я брови. «Для нас обоих», — кивнул Кайвин. «Что ж, это справедливо. Мне нужна любовь, а дракону — доверие ко мне. С помощью браслета мы проверим наличие и того, и другого. Я решилась. Глянула в глаза Кайвину и спросила. «Ты готов?» «Уже давно». Его рука так и зависла в воздухе между нами. Закатанный рукав оголял запястье. «Пора». Дрожащими пальцами я расстегнула браслет. «Ох, главное ничего не напутать. Выразить приказ надо четко и ясно». Рука Кайвина, в отличие от моей, была тверда, что говорило о серьезности его намерений и отсутствии сомнений. Мне бы его уверенности бесстрашие. Он не дернулся, когда браслет щелчком застегнулся на его запястье. «Кайвин из рода сумеречных драконов. Ты не прикоснешься ко мне до тех пор, пока не полюбишь меня искренне и по-настоящему, без влияния метки», — произнесла я приказ. Вот и все, дело сделано. Я подняла взгляд и посмотрела на Кайвина. И что дальше? Проверка?